Глава 7. «Мадемуазель, с вами все в порядке?» — прервал мои тягостные думы участливый голос, а вскоре перед моим взором предстал его обладатель. Мужчина лет 40, с хмурым взглядом и недовольно поджатыми губами. В целом его неопрятный вид и мрачное выражение лица не внушали доверия, и я инстинктивно сделала шаг назад. «Да». Коротко ответила и, смахнув со щеки слезу, запахнула плотнее свой плащ. Двинулась в сторону гостиницы, вынужденная признаться самой себе, что отдых мне крайне необходим. «Уверены? Если вас бьет муж, я могу вам помочь. Подадим на него в суд, и он заплатит штраф», — бросил мне вслед мужчина, своей фразой невольно заставив меня остановиться. «Вы баристер?» «Верно, мадемуазель. Месье Патрик Дотсон». Представился мужчина и, смущенно кашлянув, добавил. «Буду с вами откровенен. Лицензию я получил всего неделю назад, и клиентов у меня немного, но я беру за свою работу всего 5 фарлов». «Мадам Ричардсон», — представилась в ответ и, отбрасывая сомнения прочь, решительно заговорила. «Я тоже буду с вами откровенна. 2 недели назад я стала вдовой, и мне неизвестно, внес ли мой муж мое имя в завещание. Также у меня нет 5 фарлов, чтобы оплатить вашу услугу. Однако я готова выплатить вам 10% от той суммы наследства, которая, возможно, мне полагается. И хочу сразу вас предупредить, что сыновья моего покойного мужа будут всячески вам препятствовать». «Дело непростое». Вполголоса, будто размышляя, протянул Баристов, окинув меня цепким взглядом и, выдержав небольшую паузу, изрек. «Я готов приступить к нему за 15%, и мы подпишем с вами договор». 12. Договор я подпишу завтра», — ответила, понимая, что в таком состоянии, как сейчас, я могу пропустить важный пункт, а рисковать мне не хотелось. «Хорошо. Завтра в 10 я вас жду на улице Моррис, дом 35». «Нет, мы встретимся здесь же, а с договором я ознакомлюсь...» Не договорила, оглядев площадь и заметив небольшое здание с вывеской «Ресторан Элтис», продолжила. «В этом ресторане». «За кофе платите вы, мадам», — усмехнулся мужчина, но возражать не стал. «Хорошо», — кивнула и, больше ни слова не говоря, накинув на голову капюшон, устремилась к гостинице. Благополучно добравшись до своего номера, я быстро сбросила пропахшую потом одежду и дождалась горничную, которая за 3 сола пообещала почистить мое платье и постирать рубашку. Затем заперла дверь, на всякий случай подперев ее креслом, и, стараясь не смотреть на манящую меня кровать, направилась в крошечную ванную комнату. Там я торопливо смыла с себя дорожную пыль и грязь, попросту боясь уснуть в ванне. И, завернувшись в старенький, но чистый халат, я едва добралась до постели, рухнула, как подкошенная, мгновенно засыпая. Проснулась от тихого стука в дверь и, с трудом разлепив глаза, мысленно похвалила себя за предусмотрительность, понимая, что без горничной я бы сама точно не поднялась. Я буквально сползла с кровати и шаркающей походкой подошла к выходу. «Госпожа, как вы приказывали», — заговорила девушка, стоило мне только открыть дверь. «Ваш завтрак?» «Да, спасибо», — поблагодарила, чуть сдвигаясь в сторону и пропуская горничную в номер. «Рубаха и платье. Госпожа, здесь был разорван край, я заштопала дыру». «Да», — зацепилась за гвоздь в одном из трактиров. Кивнула, жадно поглядывая на тарелку с яичницей и мясным бутербродом. 5 сол достаточно?» «Да, госпожа, благодарю», — просияла девушка, быстро пряча серебряную монетку в карман своего передника. «Если желаете, я принесу в номер для вас обед». «Не нужно. Обедать я буду в городе». Отказалась, мысленно подумав, что, судя по всему, следующий прием пищи у меня будет в лучшем случае вечером. Я подошла к двери, призывно ее распахнув. «Если вам что-то потребуется, назовите мое имя Мари». «Хорошо, спасибо», — проронила, наконец, закрывая за девушкой дверь и, дважды повернув ключ в замке, рванула к столику с завтраком. Насытиться двумя яйцами и маленьким бутербродом, запивая скудный завтрак жидким кофе, было невозможно, с учетом того, что вчера я пропустила обед и ужин. Но утолить голод мне все же удалось, и теперь, проходя по коридору гостиницы, мой желудок не издавал жутких, пугающих звуков и не пугал постояльцев. «Мадам Ричардсон, велите подать карету?» — спросил портье, растянув губы в дежурной улыбке, едва мне стоило спуститься с последней ступени. «Нет, благодарю, я прогуляюсь». «Как прикажете?» — проронил мужчина, быстро теряя ко мне интерес, вновь зачем-то нырнув под стойку. Я же, ни на секунду не задерживаясь, пересекла холл и вышла на улицу. Погода сегодня, на удивление, радовала безоблачным небом и неожиданно теплым днем. До назначенной встречи с месье Патриком оставался еще целый час, и я решила, что успею посетить агентство по найму, о котором вчера мне поведала Мари. Агентство было расположено на соседней улице, так что через 10 минут я уже входила в серое, как и большинство в этом квартале, здание, а спустя 5 минут была приглашена в кабинет к мадам Беатрис, но, увы, на этом мое везение закончилось. «Без рекомендательных писем вас не возьмут, мадам Эмилия», — с сожалением протянула женщина, разглядывая документ, выданный Эми пансионом. «Может быть, директриса вам напишет рекомендацию, тогда я, возможно, подберу для вас не слишком требовательную семью, правда, оплата будет невысока». «Боюсь, что нет, но я отпишу мадам Шарлотте», — проговорила, забирая свои бумаги, и поинтересовалась. «А гувернанткой?» «Я отлично знаю математику, историю, географию и письмо. Вы слишком молода и красива. Сомневаюсь, что вашу кандидатуру одобрит хозяйка дома. Хотя у меня был один запрос. Если я не ошибаюсь, вдова воспитывает двух дочерей», — пробормотала мадам Беатрис, вытаскивая из стола пухлую папку. «Оставьте свой адрес. Если вы подходите под требования мадам Агнес, и она согласится с вами встретиться, я отправлю вам записку». «Хм, мне неловко вас утруждать. Я, если позволите, зайду к вам завтра», — промолвила, полагая, что к девушке без адреса доверия будет еще меньше. «А мне так нужна была работа», и я как можно приветливее, улыбнувшись, добавила: «Благодарю вас, мадам Беатрис». «Я еще напишу о вас семье Калвер, вот только с их сорванцами никто не сможет справиться», — ободряюще проговорила женщина, с сочувствием на меня посмотрев, и, чуть ко мне подавшись, доверительно прошептала: «За последние полгода они сменили трех гувернанток, но за работу они платят больше 5 фарлов в месяц». «Вы очень добры», — произнесла, в уме прикидывая будущие затраты. «Я, к своему сожалению, поняла, что заработанного мне хватит лишь только на оплату комнаты в доходном доме и еду. Разве что, я верно понимаю, проживать я буду в доме у нанимателя?» «Конечно. Вам это не подходит?» «Нет, ну что вы, вполне», — поспешила я заверить мадам Беатрис. «Тогда я жду вас завтра в то же время. Полагаю, ответ на мое письмо не заставит себя ждать?» Подытожила наш разговор женщина, делая какие-то пометки в блокноте. «Я буду», — ответила я и, попрощавшись с мадам Беатрис, поспешила на следующую встречу, надеясь, что на этот раз мне повезет, и она будет более успешной.